Он провел ее в ту часть кафетерия, которая была отведена для членов администрации. Он поздоровался с сидевшими за столиками знакомыми и спокойно представил им мисс Фэллоус, испытывающую в этот момент мучительную неловкость. «Что они подумают?» Эта мысль не давала ей покоя, и она изо всех сил старалась принять по возможности деловой вид. «Доктор Хоскинс, у вас часто случаются подобные неприятности?» – спросила она, взяв вилку и принимаясь за еду. «Я имею в виду это происшествие с профессором». «Нет», – с усилием ответил Хоскинс. «Такое произошло впервые. Мне, правда, частенько приходится спорить с желающими вынести из стасиса тот или иной экспонат, но до сегодняшнего дня никто еще не пытался сделать это». «Мне помнится, что вы однажды говорили о том, что с этим связан большой расход энергии». «Совершенно верно. Мы, конечно, постарались учесть такую возможность, так как подобные случаи будут повторяться, и у нас имеется теперь специальный запас энергии, рассчитанный на покрытие утечки при непредусмотренном выносе из стасиса какого-нибудь предмета. Но это вовсе не означает, что нам доставит удовольствие за полсекунды потерять годовой запас энергии. Ведь ущерб, нанесенный нашим средством потери такого количества энергии, заставил бы нас на долгие годы отложить дальнейшее претворение в жизнь планов проникновения в глубины времени. Кроме того, вы можете себе представить, что случилось бы, находясь профессор в камере в тот момент, когда собирались прорвать стасис?» «А что бы с ним в этом случае произошло?» «Видите ли, мы экспериментировали на неодушевленных предметах и на мышах. Они бесследно исчезают. Мы полагаем, что они отправляются назад в глубину времени, как бы захватываемые тем объектом, который мгновенно переносится в то время, из которого его извлекли. Поэтому нам приходится как бы ставить на якорь те предметы, исчезновение которых из стасиса нам нежелательно. Что касается профессора, то он отправился бы прямо в плиоцен вместе с исчезнувшим куском камня и очутился бы там в то самое время, из которого мы этот камень извлекли, плюс те две недели, что он находился у нас». «Как это было бы ужасно!» «Уверяю вас, что судьба самого профессора меня мало беспокоит. Если он был настолько глуп, чтобы совершить подобный поступок, то туда ему и дорога. Это послужило бы ему хорошим уроком. Но вы только представьте себе, какое это произвело бы впечатление на публику, если бы факт его исчезновения стал широко известен. Достаточно только людям узнать, что нашим опытом сопутствует столь большая опасность, как нас мгновенно лишат средств». Хоскинс выразительно щелкнул пальцами и принялся мрачно ковырять вилкой стоявшую перед ним еду. «А вы не могли бы вернуть его назад?» – спросила мисс Фэллоус. «Тем же способом, каким вы вначале получили этот камень?» «Нет, потому что как только предмет отправляется обратно, он уже больше не фиксируется, если только дальнейшая связь с ним не предусматривается заранее. А в данном случае у нас не было для этого никаких оснований. Да и вообще мы никогда к этому не прибегаем. Для того, чтобы найти профессора, нужно было бы восстановить первоначальное направление поисков. А это все равно, что забросить удочку в океан с целью поймать одну определенную рыбу. О, Господи! Когда я думаю о всех мерах предосторожности, принимаемых нами, чтобы избежать несчастных случаев, это сводит меня с ума. Каждая отдельная камера стасиса имеет свое прорывающее устройство. Без этого нельзя, так как все они фиксируют различные предметы и должны прекращать свои функции, независимо друг от друга. Кроме того, ни одно прорываемое устройство не вводится в действие до прорыва потенциального поля стасиса. Для этого необходимо дернуть за шнур, осторожно выведенный за пределы камеры. А чтобы это устройство сработало, нужно приложить значительную физическую силу, так что для этого недостаточно случайного движения. Скажите, а... не влияет ли на ход истории подобное перемещение объектов из прошлого в настоящее время и обратно? – спросила мисс Фэллоус. Хоскинс пожал плечами. «Если подходить к этому с точки зрения теории, то на ваш вопрос можно ответить утвердительно. Но в действительности, если исключить из ряда вон выходящие случаи, это не имеет для развития истории никакого значения. Мы все время что-то удаляем из стасиса. Молекулы воздуха, бактерии, пыль. Около 10% потребляемой энергии тратится на возмещение, связанное с этим утечки. Но даже перемещение во времени сравнительно больших предметов вызывает изменения, которые быстро сходят на нет. Возьмите хотя бы этот халькопирит из плиоцена. За его двухнедельное отсутствие какое-нибудь насекомое могло остаться без крова и погибнуть, что в свою очередь могло повлечь за собой целую серию изменений. Наши математические расчеты указывают на то, что это самозатухающие изменения, которые со временем становятся все менее значительными и постепенно все опять приходит в первоначальную норму. Вы хотите сказать, что природа сама восполняет нанесенный ущерб? До известной степени. Если вы перенесете человека из другой эпохи в настоящее время, или наоборот отправите его назад в прошлое, то в последнем случае вы нанесете более существенный ущерб. Если вы проделаете это с обычным рядовым человеком, то рана все же может залечиться сама. Мы ежедневно получаем множество писем с просьбой перенести в нынешнее время Авраама Линкольна или Магомета или Ленина. Это, конечно, осуществить невозможно. Даже если бы нам удалось их обнаружить, то в этом случае перемещение во времени одного из творцов истории человечества нанесло бы такой колоссальный ущерб действительности, который невозможно было бы ничем компенсировать. Существуют методы, помогающие нам делать соответствующие расчеты, которые в свою очередь определяют, не слишком ли велики будут изменения в развитии при перемещении того или иного объекта во времени, и мы делаем все, чтобы даже не приближаться к этому пределу. «Значит, Тимми...» — начала было мисс Фэллоус. «Нет, в этом отношении с ним все обстоит благополучно. Действительность находится в полной безопасности, но...» Он бросил быстрый, пронизывающий взгляд в ее сторону. «Нет, ничего. Вчера вы сказали мне, что Тимми необходимо общаться с детьми?» «Да», — мисс Фэллоус радостно улыбнулась. «Я не думала, что вы обратили внимание на мою просьбу». «Ну почему же? Я питаю к ребенку самые теплые чувства и ценю ваши к нему отношения. Все это меня достаточно интересует, и я вовсе не собирался замолчать этот вопрос, не объяснив вам, как обстоит дело. Теперь я выполнил эту задачу, вы видели, чем мы занимаемся, вам известны теперь до некоторой степени те трудности, которые нам приходится преодолевать, и вы должны понять, почему при всем желании мы не можем обеспечить Тимми сообщество его сверстников». «Не можете?» Растерявшись, воскликнула мисс Фэллоус. «Но ведь я только что все вам объяснил. У нас не было бы ни малейшей надежды найти другого неандертальца его возраста. На такую невероятную удачу не приходится даже рассчитывать. А если б нам и повезло, то совершенно неразумно было бы умножать риск, содержав в стасисе еще одно человеческое существо». «Но вы меня неправильно поняли, доктор Хоскинс», отложив в сторону ложку, решительно сказала мисс Фэллоус. «Я вовсе не хочу, чтобы вы перенесли в настоящее время еще одного неандертальца. Я знаю, что это невозможно. Но зато ведь можно привести в стасис другого ребенка, чтобы он играл с Тимми». «Ребенка-человека?» Хоскинс был потрясен. «Другого ребенка», — отрезала мисс Фэллоус, чувствуя, как мгновенно все ее расположение к Хоскинсу сменилось враждебностью. «Тимми-человек». «Мне это даже в голову не пришло». «Почему? Почему вы не подумали именно об этом? Что в этом дурного? Вы вырвали ребенка из его эпохи, обрекли его на вечное заключение. Так неужели вы не чувствуете себя в долгу перед ним? Доктор Хоскинс, если есть в этом мире человек, который по всем показателям, кроме биологического, может считаться отцом этого ребенка, то это вы. Почему же вы не хотите сделать для него такую малость?» «Я его отец?» – спросил Хоскинс, как-то неловко поднимаясь из-за стола. «Если вы не возражаете, мисс Фэллоус, я провожу вас обратно в стасис». Они молча возвратились в кукольный домик. Никто из них не произнес больше ни слова. Если не считать случайных, мимоходом брошенных взглядов, прошло много времени, пока ей снова удалось встретиться с Хоскинсом. Иногда она жалела об этом, но когда Тимми бывал особенно грустен или молча стоял часами у окна, за которым почти ничего не было, видно, она с возмущением думала: «Как же он глуп, этот человек!» Тимми говорил с каждым днем все свободнее и правильнее. Правда, он так и не смог полностью избавиться от присущей ему с самого начала некоторой невнятности в произношении, в которой мисс Фэллоус находила даже своеобразную привлекательность. В минуты волнения он иногда по-прежнему прищелкивал, но это случалось все реже. Должно быть, он постепенно забывал те далекие дни, что предшествовали его появлению в нынешнем времени. По мере того, как Тимми подрастал, интерес к нему физиологов шел на убыль. Зато теперь им стали больше заниматься психологи. Мисс Фэллоус не была уверена в том, кто из них вызывал в ней большую неприязнь. Со шприцами было покончено, уколы и выкачивание из организма жидкости прекратились. Его перестали кормить согласно специально составленной диете. Но зато теперь Тимми, чтобы получить пищу и воду, приходилось преодолевать препятствия. Он должен был поднимать половицы, отодвигать нарочно установленные решетки, дергать за шнуры. Удары слабого электрического тока доводили его до истерики, и это приводило мисс Фэллоус в отчаяние. Она не желала больше обращаться к Хоскинсу. Каждый раз, когда она думала о нем, перед ней всплывало его лицо, каким оно было в то утро за завтраком. Глаза ее наполнялись слезами, и она опять не могла удержаться, чтобы не подумать. «Глупый, глупый человек!» И вот однажды возле кукольного домика совершенно неожиданно раздался его голос. Он звал ее. Поправляя на ходу свой форменный халат, она не спеша вышла из дома и, внезапно смутившись, остановилась, увидев перед собой стройную женщину среднего роста. Благодаря светлым волосам и бледному цвету лица, незнакомка казалась очень хрупкой. За ее спиной, крепко уцепившись за ее юбку, стоял круглолицый, большеглазый мальчуган лет 4. «Дорогая, это мисс Фэллоус, сестра, наблюдающая за мальчиком. Мисс Фэллоус, познакомьтесь с моей женой». «Неужели это его жена?» Мисс Фэллоус представляла ее совсем другой. Хотя почему бы и нет? Такой человек, как Хоскинс, вполне мог для контраста выбрать себе в жены слабое существо. Возможно, это было именно то, что ему требовалось. Она заставила себя непринужденно поздороваться. «Добрый день, мисс Хоскинс, это ваш малыш?» Это было для нее полной неожиданностью. Она могла представить себе Хоскинса в роли мужа, но не отца. За исключением, конечно, того... Она вдруг поймала на себе мрачный взгляд Хоскинса и покраснела. «Да, это мой сын Джерри», — сказал Хоскинс. «Джерри, поздоровайся с мисс Фэллоус». Не подчеркнул ли он слегка слово «это»? Не хотел ли он дать ей понять, что это его сын, а не... Джерри немного подался вперед, не расставаясь, однако, с материнской юбкой, и пробормотал приветствие. Мисс Хоскинс явно попыталась заглянуть через плечо мисс Фэллоус в комнату, как бы ожидая найти там нечто весьма ее интересовавшее. «Ну что ж, зайдем в стасис», — сказал Хоскинс. «Входи, дорогая. На пороге тебя ждет несколько неприятное ощущение, но это быстро пройдет». «Вы хотите, чтобы Джерри тоже вошел туда?» — спросила мисс Фэллоус. «Конечно. Он будет играть с Тимми. Вы ведь говорили, что Тимми нужен товарищ для игр. Может быть, вы уже забыли об этом?» «Но...» В ее взгляде, брошенном на него, отразилось глубочайшее удивление. «Ваш мальчик?» «А чей же еще?» Раздраженно сказал он. «Разве не этого вы добивались? Идем, дорогая, входи же». С явным усилием, подняв Джерри на руки, мисс Хоскинс переступила через порог. Джерри захныкал, видимо, ему не понравилось испытываемое при входе в стасис ощущение. «Где же это существо?» — тонким голоском спросила миссис Хоскинс. «Я не вижу его». «Иди сюда, Тимми», — позвала мисс Фэллоус. Тимми выглянул из-за двери во все глаза, уставившись на пожаловавшего к нему в гости мальчика. Мускулы на руках миссис Хоскинс заметно напряглись. Обернувшись к мужу, она спросила. «Ты уверен, Джеральд, что он не опасен?» «Если вы имеете в виду Тимми, то он не представляет никакой опасности». Тут же вмешалась мисс Фэллоус. «Он спокойный и послушный мальчик». «Но ведь он дикарь!» «Вот оно что! Это результат все тех же газетных историй о мальчике-обезьяне». «Он вовсе не дикарь!» С ударением произнесла мисс Фэллоус. «Он спокоен и рассудителен именно в той степени, какой этого можно ожидать от 5-летнего ребенка? Очень великодушно с вашей стороны, миссис Хоскинс, разрешить вашему мальчику играть с Тимми, и я убедительно прошу вас не беспокоиться». «Я не уверена, что соглашусь на это», — раздраженно произнесла миссис Хоскинс. «Мы ведь уже обсудили этот вопрос, дорогая», — сказал Хоскинс, «и я думаю, что не стоит возобновлять наш спор. Спусти Джерри на пол». Миссис Хоскинс повиновалась. Мальчик прижался к ней спиной и уставился на находившегося в соседней комнате ребенка, в свою очередь не спускавшего с него глаз. «Тимми, иди-ка сюда», — сказала мисс Фэллоус. «Иди, не бойся». Тимми медленно вошел в комнату. Хоскинс наклонился, чтобы отцепить пальцы Джерри от материнской юбки. «Отойди немного назад, дорогая, дай детям возможность познакомиться». Мальчики очутились лицом к лицу. Несмотря на то, что Джерри был младше, он был выше Тимми на целый дюйм, и на фоне его стройной фигурки и красиво посаженной пропорциональной головы, гротескность облика Тимми вдруг бросилась в глаза, почти как в первые дни. У мисс Фэллоу задрожали губы. Первым заговорил маленький неандерталец. «Как тебя зовут?» – дискантом спросил он, быстро приблизив к Джерри свое лицо, как бы желая получше рассмотреть его. Вздрогнув от неожиданности, Джерри вместо ответа дал Тимми сильного тумака. Тимми, отлетев назад и не удержавшись на ногах, упал на пол. Оба громко заревели, и миссис Хоскинс поспешила схватить Джерри на руки, в то время как мисс Фэллоус, покраснев от сдерживаемого гнева, подняла Тимми, стараясь успокоить его. «Они инстинктивно не взлюбили друг друга», — заявила миссис Хоскинс. «Они инстинктивно относятся друг к другу точно так же, как любые другие дети, будь они на их месте», — устало сказал Хоскинс. «А теперь спусти Джерри с рук и дай ему привыкнуть к обстановке. По правде говоря, нам лучше сейчас уйти. Мисс Фэллоус сможет через некоторое время привести Джерри ко мне в кабинет, и я позабочусь, чтобы его доставили домой».